Элью меняла яркие шелковые шляпы, которые тогда были в моде, Маяковский же при бабочке и с тростью. Она заказала ему элегантную одежду и послала его к дантисту, ибо зубы его с юных лет были не в лучшем состоянии. Узнав об этом, Сонка запоздало взревновала, ибо нравился он ей с теми зубами, что были у него раньше, и то, что Лили сумела преобразить его, вызывало в ней досаду. Однажды они гуляли возле порта, и Лили удивилась, что у кораблей из труб не идет дым. Они не смеют дымить в вашем присутствии. Они встречались каждый день и стали неразлучны, но его чувства доминировали. Лили же была спокойнее и умела держать его на расстоянии, от которого он сходил с ума. Она любила его, но не без памяти. Он скоро стал звать ее Лилей и на «ты», а она долго обращалась к нему на «вы» и звала по имени и отчеству, соблюдая пафос дистанции. Она была то нежна с ним, то отчужденно холодна, и Маяковскому казалось, что Лиля околдовала его, вселила в него безумие. Он отвечал на все ее перепады отчаянием и стихами, которые приводили ее в восторг. И крики в строчки выгранивал уже наполовину сумасшедший ювелир. Его ревность перемежалась с постоянными разговорами о самоубийстве. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!» Я крикнула: «Подожди меня!» Что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика в спину. Маяковский открыл мне дверь, на его столе лежал пистолет. Он сказал: «Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя». Я была в неописуемом ужасе, не могла прийти в себя. Мы пошли на Жуковскую, и он заставил меня играть с ним в гусарские преферансы. Мы резались бешено, он забивал меня темпераментом, обессиливал непрерывной декламацией Ахматовой: «Что сделал с тобой любимый, что сделал любимый твой?» В 1956 году их общий друг Роман Якобсон напомнил Элью разговор в 1920 году. «Я не представляю Володю старым, в морщинах», — сказал Якобсон, на что она ответила тогда: «Он ни за что не будет старым, обязательно застрелится». «Но ведь осечка случается не каждый раз», — продолжала она. «И в 1930 году, перед тем, как стреляться, он вынул обойму из пистолета и оставил только один патрон в стволе. Зная его, я убеждена, что он доверился судьбе, думал, если не судьба, опять будет осечка, и он поживет еще. Но пока на дворе 1915 год». Маяковский переехал на Надеждинскую улицу, чтобы быть поближе к Лиле. Незадолго до этого они сфотографировались. Она в шляпе, которая сегодня придает ей старомодность, и Маяковский в кепи, при бабочке, красивый, 22-летний. Он склоняется к ней. На многих фотографиях он будет клониться к ее голове или смотреть на нее. Флоты и то стекаются к гавани, поезд и то к вокзалу гонит, но меня к тебе и подавней, я же люблю, тянет и клонит. Конечно, Брик не мог не догадываться об их отношениях, хотя поначалу встречи проходили скрытно. Владимир Владимирович приглашал ее в дом свиданий, ему нравилась эта необычная обстановка, красный штоф, позолота и зеркала. Возможно, Лиля все же надеялась наладить с Осей жизнь, которая расползлась не по ее желанию. И приходилось скрывать встречи, приходилось учить Маяковского хранить тайны, которые он не умел хранить. Но никто из троих не говорил на эту тему, ибо Лиля наложила запрет на выяснение отношений. А ее решение было непререкаемо и для Брика, и для Маяковского. Всегда. Почему лошади никогда не кончают с собой? Потому что они не выясняют отношений, повторял Маяковский ее слова. Впрочем, Осип Максимович не ревновал. Может быть, от того, что чувствовал именно себя виноватым в том, что их личная жизнь распалась, что он охладел к жене. Но Маяковский, похоже, не мог взять этого в толк, не мог до конца поверить и мучился. Особенно его смущало, что Брики продолжали жить вдвоем в одной квартире. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганье одеялово, знаю, запахнет шерстью паленой, и серый издымится мясо дьявола. Итак, в первый же день знакомства, узнав, что облако никто не хочет издавать, Брик возмутился и спросил, сколько будет стоить издание. Маяковский не знал. Тогда Осип Максимович послал его в соседнюю типографию выяснить. Видно, что это настоящий художник, он не приучен просить, — заметил Брик. Оказалось, что 150 рублей, и можно в рассрочку. Брик дал ему аванс, и таким образом поэма с жестокими цензурными изъятиями впервые увидела свет. А затем он сказал поэту, что будет покупать у него построчно его сочинение для последующих изданий. Он повесил в комнате простую некрашенную полку и сказал, что на ней будут стоять все футуристические книги Маяковского. Первым появилось ярко-оранжевое облако. Лилия свой экземпляр переплела у самого дорогого переплетчика в шевро на ярко-белой муаровой подкладке. До этого равнодушная к поэзии, она с восторгом слушала стихи поэта. Это теперь их называют ранними, а тогда они были современными. Маяковского удивляло, что Лиля все понимала в них, и что ее восхищала и новая форма, и необычная лексика. Иногда уж очень сложные, на первый взгляд, строки он ей пояснял. «То, что может понять каждый дурак, меня не интересует», — повторял он при этом выражение Уильяма Блейка, услышанное от Бурлюка. И то, что Лиля любила не только его, но и его стихи, страшно волновало его всю жизнь.